Глава восьмая. «Или, может быть, скажешь, что не твое?» «Не скажу», — с вызовом ответила я и хотела забрать нож. Но император сомкнул пальцы вокруг рукояти. Красивое оружие, изящное, идеальный баланс, тонкий клинок, рукоять сплетена из тонких металлических полос так, что сидит в ладони, как влитая. Такому не нужны пустые украшения вроде драгоценных камней или позолоты. Он и так совершенен. Я любила этот нож. Отец подарил когда-то. Представила вдруг, как все это смотрится со стороны. Ведь я сказала, что у меня с собой ничего такого нет. И что император сделает теперь, обнаружив мою ложь? Как минимум, он может отказаться от нашего соглашения, как максимум. Решит, что опрометчиво тогда сохранил мне жизнь. Словно заворожённая, я следила за тем, как император проворачивает кинжал меж пальцев, потом еще раз, быстрее и быстрее. Послушный клинок танцевал и порхал в его руке, пока она сама казалась почти неподвижной. А повелитель смотрел на него почти любовно, как на верного пса. Что, если в следующее мгновение смертоносная сталь воткнется мне в горло? На лбу моем выступил холодный пот. Я действительно забыла об этом ноже. Понимаю, что выглядит не очень, но это чистая правда. Слишком привыкла везде носить с собой. Вы же видите, какое чудесное оружие. Спасибо. Рад, что тебе нравится. Он бросил на меня короткий, пристальный взгляд и улыбнулся краешком губ. Моя работа. Я опешила. То есть как? Потом прикинула по времени. Отец купил мне его где-то в столице после турнира, чтоб я не слишком огорчалась проигрышу. С тех пор нож всегда был со мной. А, получается, я носила на себе все эти годы вещь, созданную руками того кузнеца? Как бы ни получилось, что ей уже меня и прикончат. Было бы иронично. Я покосилась на клинок, который остановил свое молниеносное порхание, и медленно-медленно передвинулась в опасную близость от моей шеи. Как-то грустно стало. Ну да, у него таких, как я, трофеев, наверное, в каждом покоренном городе. А он у себя один-единственный, таких беречь надо. Нашлась тут нахалка. Ножики в шатер к его драгоценному величеству таскает с непонятными намерениями. Какой нормальный тиран, такое спустит с рук. Я отвернулась в сторону и зажмурилась в ожидании холодного прикосновения к обнаженной коже, которого не последовало. Вместо этого — шелестящий звук. И стало почему-то легче дышать. Я распахнула глаза и поняла, что император, не отрывая мерцающего пристального взгляда от меня, только что перерезал кожаные шнурки, скреплявшие мою кольчугу на левом плече. Я покосилась на него и вздохнула. Ну вот, хорошую вещь испортил. Это мне в наказание, наверное. Еще один короткий точный взмах кинжала, и шнуры на правом плече постигает та же незавидная участь. Хитрое плетение металлических колец падает на пол к моим ногам. Я остаюсь в плотном стёганом подкольчужнике грязно-серого цвета, который очень неудобно завязывается сзади. Раньше, чем успеваю пикнуть, император резко разворачивает меня к себе спиной. Чтобы не потерять равновесие, упираюсь ладонями в столешницу. Могла бы не переживать. Он меня тут же подхватывает сильной рукой поперек талии и крепко-накрепко прижимает к своему животу. Пережитый только что испуг переплавляется во что-то хмельное, горячее, нетерпеливо ждущее. Торвинд шепчет мне сзади на ухо тихим вибрирующим шепотом. «А знаешь, королевна, что мне больше всего не давало покоя все 4 чертовых года?» Помнит. Он меня помнит. Ничего не могу поделать, чтобы перестать улыбаться, как дура. Хорошо, что ему сейчас не видно. Понятия не имею. с трудом выдавливаю из себя, задыхаясь. Нож отбрасывается небрежно примерно туда же, где уже пылится моя печальная корона. На самом деле, совсем близко от моих ладоней. Вот же. Он ни капли на самом деле не боится, что я стану использовать против него оружие, а правая рука теперь у него свободна. И она без предупреждений ныряет под мою одежду, гладит обнаженный живот. Слегка царапающее прикосновение шершавых мозолистых ладоней заставляет меня выгнуться дугой, прижимаясь еще сильнее всем телом. Так это неожиданно приятно. Горячее дыхание опаляет. Вкрадчивый шепот в самое ухо гипнотизирует. Мне до смерти хотелось узнать, что же скрывает все это преступно бесформенное железо на тебе. И он прикусывает мое ухо. Так, что не двинешься, даже если бы хотела. Рука без церемона продвигается выше, сжимая мою грудь под рубашкой так, что у меня перехватывает дыхание.